Человек-паук, в поисках дома, пролог, ша-ша-ша пересечение улицы, и, произнесло перестроенное радио, я был на одной из крыш, где устроил для себя небольшой схрон, тут затруднен выход на крышу, поэтому я не боюсь, что сюда кто-то заберется и ограбит меня, да и не оставлю ничего ценного, так, по мелочи, судя по всему, время Человека-паука, даже не дают спокойно поесть и порассматривать людей, хей, я не сталкер. Просто люблю смотреть сверху на прохожих. Так я напоминаю себе, ради кого я вообще по ночам прыгаю по крышам и выбиваю из разных бандитов дерьмо. Натянув нижнюю часть маски и оставив недоеденный хот-дог на парапете, я, слегка оттолкнувшись руками, полетел вниз, тут же подхватывая себя паутиной. Лететь по ночному городу мне не надоест никогда, даже спустя почти год. Что-то в этом есть такое, философское. По факту, что, огромный человейник, по-другому не сказать, и так бы и было, будь люди на уровне развития муравьев, а так они, то есть мы, своей индивидуальностью придаем этому городу свой особый шарм, обычно я дежурил где-то по центру города, чтобы, если что, быстро куда-то долететь, и в этот раз не прогадал, как и всегда, посреди улицы какой-то псих в огромном металлическом костюме бегал и разносил лбом все, что попадется под руку, полиция, как и всегда, встала на приличном расстоянии и стреляла. К сожалению, пульки против него, очевидно, не работали. Но, думаю, я сработаю. Одна из машин, которые, беспардонно раскидывал бунтарь, взлетела в воздух, там никого не было, поэтому я мгновенно перехватил ее в воздухе и перенаправил в сторону кидавшего, раскручивая ее вместе с собой. Наш железный человек дома, явно не ожидал такого, поэтому наконец-то слегка попятился от удара. «Ю, носорог, тебе посылка», — произнес я, следом приземляюсь на один из чудом уцелевших уличных фонарей. Идиотские шутки, это мое все. Передо мной был какая-то явно дешевая пародия на костюм Тони Старка, который тот только недавно отстаивал на суде. Гротескная пародия на носорога, который в теории может становиться на задние лапы. «Арррр», — раздался, видимо, из динамиков голос с каким-то странным акцентом. «Человек-паук, о, приятно, когда тебя узнают на улице», — хохотнул я, свешиваясь со столба головой вниз. «Жаль, что некоторые фанаты совсем с ума сходят. Ты кто болезный? Я Риина», — буквально проорал он, опять наклоняя голову вперед и разбегаясь в мою сторону. «Я догадался», — выдохнул я, отпрыгивая от столба, который носорог сломал, и стреляю паутиной в него, прыгаю ему прямо на спину и, кулаком проламывая железо, вытаскиваю кучку проводов, думаю, это тебе не надо, да, отстань, проорал он, пытаясь меня стряхнуть, но конструкция его костюма не позволяла достать до спины, это все для твоего блага, без скорого вмешательства доброго дяди доктора тебе станет плохо, проорал я, стараясь удержаться сверху, уворачиваясь от разных предметов, которые летали вокруг от бега носорога, да остановись ты хоть на секунду, он, конечно, меня не послушал, поэтому, решив, что хватит этого фарса, я отпрыгнул немного вперед и, опять схватившись паутиной в этот раз за перед, прилип туда, где по идее у железяки должна быть голова, и начал просто ломать кулаками, пытаясь добраться до оператора. Он, конечно, попытался мешать мне своими конечностями, но в момент, когда он хотел меня ударить своей рукой, я просто отпрыгнул, и он со всей дури вмазал себе же своей конечностью. «Не бей сам себя», — воскликнул я, тут же обратно хватаясь паутиной, только в этот раз дернул я паутиной со всей силой, встав в воздухе солдатиком, ногами пробил переднюю часть брони, где я уже начал рукой, а потом отпрыгнул и, сделав сальто, приземлился на ноги в метрах трех от него. Мда, костюм у него явно пришел в негодность, потому что вряд ли искры в механизме задуманы изначально, да и, кажется, у него отказали ноги. И кто делает эти махины такими ненадежными? Использовав паутину в очередной раз, в этот раз я проскользнул в задние ноги носорогу и просто ударил по ногам сзади, ломая их, отчего тот тут же плюхнулся на спину. Следующим моим шагом была одна из рук, которую я демонтировал, подхватив канализационный люк и с размаху ударив туда, где у людей бицепс. По идее я уже мог сам подходить и завершать дело, но я, наученный опытом, не очень люблю думать, что враг повержен, когда он якобы в беспомощном положении. Поэтому вторая рука отправилась вслед за первой. «Апа, киндер-сюрприз получился», — произнес я, смотря на капсулу, которая осталась в бесконечности. «Узнаем же, кто скрывается под маской. Чуть-чуть поактерничал я на публику, которая уже собралась за полицейскими, видя, что им ничего больше не угрожает. Оторвать крышку кабины пилота не составило труда, и достал оттуда лысого черного парня, который явно планировал побить меня без костюма. Трижды ха, вытащив его за шкирняк, я, увернувшись от простого удара, отбросил его в сторону и тут же привязал паутиной к асфальту. Зачем брать операторам такого здоровяка? Вау, как он его! На весь класс заорал Флэш, смотря видео со вчерашним повтором моих подвигов. Моя фан-база действительно иногда меня пугает, видел. Паркер, тебе таким крутым никогда не стать. Иногда я думаю, что вселенная надо мной издевается. Хотя, я думаю, не всегда. И правда круто, гораздо тише произнес нет, смотря это же видео. Оно загрузилось всего около часа назад, поэтому все его смотрят со своих телефонов. Нет, это крупный паренек азиатской внешности, который пришел к нам через месяц после смерти Гвен. Довольно стеснительный парень, с которым я и подружился. Ну, точнее как, он подружился об меня, а я решил, почему бы и нет. У меня почти нет каких-то контактов. Мэри Джейн, но из нас плохие друзья. Пара, может быть, и получилось бы, но друзья, о чем нам общаться? А больше никого и нет. Поэтому теперь мы с Нидом друзья и иногда тусим вместе. Не то, чтобы мне интересно собирать Лева или обсуждать программирование, которое так обожает он. Честно говоря, он действительно неплох и даже довольно умен, но я лучше. Как бы это ни было банально, но это факт. И, конечно, он не знает о том, что я Человек-паук. Об этом вообще никто не знает. Должен признать, последний год прошел не так ужасно, как мог бы. За исключением того факта, что кто-то пролоббировал закон, и мы теперь учимся на год больше. Я не знаю, кто это придумал и зачем, но теперь специализированные школы типа наши имеют дополнительный год, где предметы раскрываются подробнее, мол. Поэтому я все еще торчу в школе. Хотя, честно говоря, я рад этому. Еще дополнительный год подумать, куда поступать, не так уж и плохо, а. Но каких-то глобальных проблем не вылезло, каких-то фриков тоже, кроме таких вроде этого носорога. Я не знаю, у кого происходит регулярная утечка технологий, но, помимо носорога, я оставил одного летуна на крыльях, парочку просто косплееров Железного Человека, только в откровенном хламе, и одного любителя медоеда. Удивительно, почему он решил, что это сработает. Флэш, я думаю, Питер скорее подошел бы на роль парня на проводе, чем супергероя, добавил Гарри. Ох, моя головная боль номер два. Мы с ним какое-то время дружили, пока к нему не пришло осознание, что популярности друзья очень легко покупаются. И теперь он местный альфа наравне с Флэшем. Но, должен признать, ведет он себя неплохо. Флэш прямо стереотипный говнюк, а Гарри пытается создать образ душевного парня. Выходит средне, но он хотя бы пытается. Хотя кому я вру, лучше бы и не пытался. Лицемерно выглядит. Ясное дело, что его отец затюкал, и травмы ищут, как выйти, но это не оправдание. В конце концов, а меня жизнь затюкала, и что теперь? Может быть, хмыкнул Флэш, что-то вроде. Алла, скоро, ГМ, короче да, подходит, замялся под конец он. Я догадывался, про что он хотел пошутить. В классе у нас есть одно неявное табу, Гвен. Иногда, конечно, может занести, как сейчас, но до такого еще никто не опускался. Банально, потому что ее смерть стала шоком и болью для всех. Ее язвительный характер успел прижиться настолько, что теперь часто нам не хватает чего-то такого. Отвечать что-то на это не хотелось. К сожалению, свои зубки, которые когда-то начали проявляться в обычной жизни, я слегка припрятал, потому что юмор и его стиль – такой же след, как и отпечатки пальцев. И я выбрал быть острым на язык пауком, чем Паркером. Но это не мешает мне смотреть на их забавы с приподнятой бровью. Чаще всего этого хватает, чтобы они быстро отставали. Оба мажорчика не сильно любят, когда на них смотрят, как на детей. Они же взрослые и самостоятельные. Ага. Итак, класс, собрал на себя все внимание зашедший учитель, у меня для вас хорошие новости. Экскурсия в Старк-Экспо. Дальше я уже не слушал. Во-первых, чутье, которое тут же отреагировало на эти слова. А, во-вторых, какие-то смутные воспоминания. Кажется, с этим событием что-то плотно связано. Впрочем, пофиг, я уже привык. Мои мысли в последнее время заняты другим. С тех пор, как умерла Гвен, я абсолютно забросил генетику. Честно говоря, до сих пор при мысли об этом мое настроение ухудшается. Но, откровенно говоря, этим надо было заняться, потому что свою кровь я так и не изучил. Поэтому, собравшись после школы, я направился домой, не планируя куда-то сворачивать, даже несмотря на настойчивые просьбы не досходить с ним в мейд-кафе. Что это вообще такое? Дома меня, как всегда, ждали тетя и дядя, с которыми я поздоровался и направился в свой подвальчик, ключик от которого у меня всегда был с собой. Открыв деревянную дверь таким обычным ключиком, я увидел перед собой то же, что и всегда. Парочка столов с приборами и кресла. Честно говоря, кажется, именно там до сих пор лежат засохшие образцы в чашке Петре. Все приборы тут еще моего отца, когда я только стал пауком, мы с дядей вытащили их из гаража бати. Потом их забрали грабители, а потом некто, не будем тыкать пальцем, избил воришек и сдал полиции, и через время все добро вернулось к своим владельцам. Правда, сейчас это все стоит в плотном слое пыли, которую по-хорошему надо протирать, но мне было немного лень. Осмотрев свои владения, я направлялся к противоположной стене. Там была неприметная рамочка, кажется, как будто на стене что-то висело, и это просто убрали, но я приложил туда руку, и прямо передо мной стена отъехала вниз, предоставляя мне доступ к моей настоящей лаборатории. «Привет, Питер», — раздался слегка роботизированный голос откуда-то сверху, как только дверь за мной закрылась. «Привет, Гвен, ты синтезировала образцы, 2, глава 1, приключения начинаются, часть 1». «Да, Питер», — ответил мне микрофон из потолка, «твои все данные уже в компьютере». «Отлично», — ответил я, «спасибо, Гвен». Я сошел с ума, если назвал свой псевдоним Гвен, нет, это напоминание, очень хорошее напоминание о моих ошибках. Лабораторию я отстроил примерно полгода назад. Программирование начало приносить нормальные деньги, наверное, если бы я прямо сейчас занялся этим на полный день, наверное, спокойно обеспечивал себя и семью. Иногда эти мысли меня терзают, впрочем, недолго. Как только слышу голос Гвен, мы живем и так неплохо, а я нужен городу. В любом случае, когда я отправил дядю и тетю на курорт, тогда и выстроил тут тайную комнату. Пока это просто большая комната в подвале, где я оборудовал себе неплохую такую паучью базу. Первый в попыхах сшитый костюм занял свое место на стенде. Не то, чтобы текущий был сильно лучше, но выглядел явно совершеннее. Хотя этим заняться я очень хочу, но пока руки не доходят. Другой на мне под одеждой, конечно. Кто-то может сказать, что моей коже от этого жопа, на что я закономерно напомню, что потею я очень редко и с трудом, так что моя кожа всегда чиста и красива. Также тут был компьютер, уже сверхмощный, с моей же установленной системой. На ней я и создал свой псевдоним. Фактически, я создал себе парня на проводе. Потому у меня в ухе теперь постоянно есть наушник. Волосы успешно закрывают его, а второго уха мне вполне хватает, чтобы слушать окружение. Плюс наушник открытый, звуки проходят сквозь него. Так и работает, я могу связаться с Гвен и узнать, ну, то, что мне надо будет. А также куча разных аппаратов для работы с чем угодно. Есть как и банальный паяльник, так и сложные анализаторы, хоть их и мало. И, честно говоря, есть пару аппаратов, которые я не мог бы купить. Но лаборатория Коннорса была разгромлена. Допустим, он разнес чуть больше, а систему вентиляции и канализации я также подвел к основной подвальной. Также сделал не очень удобный выход на улице, пока временный, чисто на всякий случай. Технологии тут на высшем уровне. Всем заведует мой псевдоним, и поэтому вполне могу оставить на него какие-то несложные процессы. Почему я каждый раз так акцентирую внимание на псевдо? Ну, потому что это не искусственный интеллект. У него нет самосознания, и я все еще могу полностью менять блоки в его памяти на другие. В общем, это просто сложная программа. Возможно, со временем, я бы мог дойти до настоящего и, но делать я этого не хотел. Псевдо своим функционалом полностью меня устраивает. И вот сейчас Гвен завершил анализ моей крови. К сожалению, это общий анализ, и скорее всего мне самому придется копаться, но начало положено. Честно говоря, из разных пакетов ассоциаций у меня в голове осталась идея, что моя кровь какая-то особенная, и я хочу это проверить, так же как и проверить, не превращаюсь ли я в огромного паука, а следом можно попробовать себе что-то, приживить, ну, или активировать. Учитывая, что я мутант, много генов могли стать рецессивными, а могли никакие. В общем, я полез взламывать свой генетический код. Дело не быстрое, требует подхода, а потом компьютерной обработки, но надо делать, пока поздно не стало. На это в основном уходит добрый кусок моего свободного времени. Дальше капелька фриланса и вылазка наверх. Мне бы придумать, как это делать пограмотнее, чем просто я иду спать, а потом через окно вылазить, но я уже как полноценный программист могу заявить, работает, не трожь. Вот я и не буду трогать, меня все и так устраивает. Фух, ладно, мысли пора откинуть. Из окна я выбирался аккуратно, уже давно перестал прямо в костюме вылетать, иначе кто-то да заметит, а подросток, который выбирается из дома, внимания точно не привлекает. Ну, больше необходимого, конечно. А вот, пройдя пару улиц, уже можно и... Питер, окликнул меня из-за спины знакомый голос. Хей, МДжей, привет. Тут же растянув улыбку, обернулся я и, подходя к девушке, которая, вот неожиданность, тоже откуда-то шла в 10 вечера, какими судьбами? Это я у тебя хотела спросить, хмыкнула она, обычно тебя на улице не сыщешь, а тут вот сам выбрался. Просто решил прогуляться, выдохнул я, слегка устал сидеть за компьютером. Это правильно, важно кивнула она, подхватывая меня под руку и ведя в обратную сторону от своего дома, а я тебе составлю компанию. Ну, пойдем пройдемся, хмыкнул я, как дела? Нормально, пожала плечами рыжая, даже рассказать нечего, просто нормально. А ты как? И это хорошо, кивнул сам своим словам я, у меня все тоже путем. Работаю программистом на полставки, исследую там себе потихоньку, что под руку не подвернется. На самом деле, я так и не поняла, почему ты не ушел в какой-то университет, сказала она, ты бы легко сдал все необходимые экзамены. Зачем? Пожал я плечами, деньги я и так уже зарабатываю, лишний год в школе лишним точно не будет. Да и как-то, в моей жизни случилось достаточно перемен, не хотелось еще сильнее менять ее. На этом Эри лишь чуть сильнее сжала мою руку, выражая поддержку. Впрочем, тут же удивленно произнеся, Питер, когда это ты успел стать качком? Спросила она, явно нащупав сквозь мой оверсайз мои мышцы. И, зараза, даже не остановилась, продолжив щупать. По утрам отжимаюсь, хмыкнул я, хватит лапать, женщина, это неприлично. Ой, ладно, ладно, закатила она глаза. Не даешь уже бедной Мэри получить хоть какое-то удовольствие в этой жизни. У тебя, вроде, еще секунду назад все было нормально, поймал я ее. Ну, так-то сколько времени уже прошло, маленько улыбнулась она. Отвязаться от девушки не получалось еще добрые полчаса, и то я просто додумался пойти домой со словами, мол, пора дальше работать. Проветрился, мол, ни о чем важном мы не говорили, скорее просто болтали о том, о сем. Оказывается, Флэш купил себе какую-то новую машину, как и Гарри, и теперь они оба где-то стритрейсят. Ну, ха, если они хотят ощутить настоящую скорость, им надо стать Человеком-пауком. После того, как Мэри Джейн зашла к себе домой, я тут же перепрыгнул забор с обратной стороны от ее дома и уже бегом отправился в ближайший переулок, откуда вылетал как Человек-паук. Пора бы немного пройтись по темным улочкам города. Да, ожидаемо, вечером удалось найти только пару воришек, которые своих жертв зажали в темном переулке. Может быть, они еще были насильниками, но при мне они такого не совершали, а судить за помыслы я не могу. Я вообще не могу судить. Именно поэтому просто связал, понадеявшись, что гражданочки сами вызовут копов. Надо бы как-то наладить эту систему. Да, правильно, руки не доходят. В любом случае приключения с мужиками в броне – это скорее исключение, чем правило. В основном просто потихоньку искореняю местную маргинальную прослойку. О, они считают меня вездесущим. А ведь все благодаря Гвен. Она находит по камерам и сообщает обо всем подозрительном. Эти господа даже не в курсе, что камеры в Нью-Йорке на каждом углу. Каждом. Отследить какого-то человека при желании можно, не выходя из дома, попивая кофеек. Так что я воистину вездесущий для шпаны. Игроков покрупнее я пока не трогал, потому что я не всесилен. Пока просто щипаю потихоньку, не давая его пастве спокойно процветать. Не думаю, что это сильно ощутимо, все-таки основные деньги в его империи идут явно не от уличных идиотов, но всему свое время. А потом я по стандарту пришел домой и лег спать, все-таки завтра в школу. Ага, иногда я думаю, что я идиот, потому что кажется, что тратить время на школу – самое глупое, что можно придумать, но, не знаю. Во-первых, как я и говорил Мэри Джейн, Мне просто не хотелось еще больше выходить из зоны комфорта, а сейчас уже проще доучиться. Хоть какая-то социализация, честное слово, иначе у меня из друзей останется только немногословный сорвиголова, с которым мы пару раз вместе работали. Ах, ну и иногда Мэри Джейн, честно говоря, иногда мелькают шальные мысли ее соблазнить, ну, или хоть что-то сделать, улучшенное тело имеет свои недостатки в подростковом возрасте, я хочу ебаться, и с этим делом удивительно тяжело, ну, в том плане, что девушка не берется из ниоткуда, падая прямо в мою кровать, а сам я даже не пытаюсь искать, травма с Гвен живет и дышит, да, я ее осознаю, но при этом как-то лечить, ну, не собираюсь пока, у меня есть чувство, что, залечив эти травмы, я предам Гвен. Это, наверное, тоже травма, или часть травмы. Ха, в любом случае, в школу, несмотря на мысли, я потоптал. Конечно, не автобусом, а просто зайдя в переулок и пролетев куда-то поближе к школе. Надеюсь, честно говоря, что день не принесет новых сюрпризов. Мне достаточно выставки на Старк-Экспо, от которой голова раскалывается, стоит только подумать. Парта моя, как всегда, стояла по центру и была для меня одного. Так уж случилось, что у нас привязка к местам, мол, под партой ящик, там, мол, ваши тетрадки. Сзади меня сидел нет, который, завидев меня, радостно замахал рукой. Ну, а я, слегка притворно улыбнувшись, упал на свое место. Чувак, тут же начал он, ты видел новый сезон? Я не знаю, что за гений это снимает, но я просто... Прервал его директор, вошедший в наш класс, а следом за ним зашла эффектная платиновая блондинка с довольно высокомерным выражением лица и хорошими формами, которые едва скрывались за почти официальной одеждой. Почему почти? Потому что джинсы, пусть и черные, вместе с блузкой, неплохо подчеркивающие ее талию и грудь, нельзя назвать официальной, но косит она именно под такую одежду. В принципе, урок уже должен был начаться, а вместо этого мы приветствуем новенькую. На самом деле довольно регулярное событие, очень уж многие хотят прорваться в нашу школу и штурмуют экзамены сюда с завидной регулярностью. «Класс, у вас новенькая», – произнес директор, «Фелиция, представься». «Фелиция Харди», – чуть улыбнулась она. «Ох», – буркнул директор, явно борясь с желанием закатить глаза. «Ладно, садись на свободное место». Ее взгляд тут же упал на мою парту, как одну из немногих, где сидит один человек, хотя другие явно были не прочь познакомиться с Харди. Очень не прочь, бля, кажется, у меня легкое дежавю. И когда я жаловался на то, что девушки не падают с неба, я не имел в виду это. Но мои безмолвные мольбы не возымели эффекта, и девушка с какой-то своеобразной грацией притопала ко мне. Я же на это лишь закатил глаза и уткнулся лицом в свои сложенные на столе руки. Поспать она мне точно не помешает. 3. Глава 1. Приключения начинаются. Часть 2. Ну, честно говоря, я ожидал худшего. Но нет, новенькой до меня не было дела точно так же, как и мне до нее. Мы спокойно просуществовали весь день, обменявшись парой фраз. А если точнее, то она попросила ручку и не отдала. Клептоманка. За все 5 уроков, она успела украсть у меня ручку, резинку и, кажется, тянулась к карману, но передумала, иначе бы с ней общались мы уже по-другому. Заинтересовал ее любопытную сущность мой телефон, кто бы мог подумать, а именно, когда она увидела там незнакомое программное обеспечение. Телефон был довольно большой, честно говоря, прямо лопата, я такой специально себе выбрал, мне нужен просто большой экран, чтобы удобнее было читать, учитывая мою скорость, мне на прошлом приходилось слишком часто листать, тут полегче. И, соответственно, я настроил свою систему так, чтобы мне было удобно. В данном конкретном случае весь интерфейс был кругообразный, настроенный под одну руку, чтобы лопатой я мог пользоваться одной рукой. И это ее, судя по всему, и заинтересовало. «Что у тебя за телефон?» – спросила она, не добавив голосу и капельку любопытства. Я ей в ответ назвал модель и старался не обращать внимания, что она полетела гуглить. Впрочем, после того, как она десяток минут тыкалась по разным сайтам и обзорам, я решил облегчить ее страдания. Это не стандартная оболочка. Она настроена под меня мной самим, иначе бы она не успокоилась, я это прямо чувствовал. Слава богам, после этого от меня отстали. Она и до этого молчала, но напряженный взгляд в спину раздражал. В целом больше эксцессов не было, поэтому я с удовольствием почухал домой. В голове, честно говоря, крутится одна мысль, и довольно давно. Грубо бегать в обычном костюме, не так ли? Несмотря на то, что он очень удобный, надо сделать и функциональным. Можно, конечно, банально одеть бэт-пояс и нагрузить туда какой-то полезной ерунды, но это какое-то полурешение. От этого мой костюм функциональнее не станет, лишь добавится хороший пояс. Самая большая на данный момент проблема моего костюма – то, что его долго надевать. И вообще я его всегда на себе таскаю. Что с этим можно сделать? В душе не знаю, если честно. В голову приходят какие-нибудь наночастицы, но это пока из области фантастики для меня, а в остальном это какие-то совсем тупые решения. На этом обычно мои мысли про костюмы заканчиваются, но думать надо дальше. Чего мне по-хорошему не хватает на самом деле? Чего-то действительно убойного. Чтобы справиться с тем же идиотом в костюме, который в десятки раз хуже костюма Старка, я вынужден использовать окружение. А если попадется кто-то сильнее, фактически моя сила именно противодействия, это буквально сила. Против робота моя ловкость поможет только бегать от него, а вот победить. Вот именно этой ультимативной фишки мне и не хватает. И где ее взять, я в душе не знаю, если честно. Точнее, я смогу сварганить какую-то мипушку, это факт. Но что с этим дальше-то делать? С собой на поясе таскать? А если не робот, а какой-то мутант? В общем, вопросов много, а толку мало. Не знаю я, что делать дальше. Мне не хватает технологичного шага. А в гены свои я если и буду залазить, то очень и очень аккуратно. Потому что можно напортачить. Легко можно напортачить. А мне умирать не хочется. Как и делать из себя крокозябру. Я вообще удивляюсь, как этот паук, который меня укусил, возможен. Даже в теории. Типа, он меня укусил. Просто укусил. Я не его потомство, во мне не растет его потомство, его яд не превратил меня в его еду или дом. Какого черта? Я даже не умер. Чтобы биологически сделать такое, надо быть каким-то гением. Кто сделал это? Гений биологии, буквально светило, вон, торчит в виде ящера где-то. Мне его не сильно жалко, мозги надо иметь, а не себе непонятную смесь херачить. И да, я его тоже виню в смерти Гвен. Так вот, это прямо тот, кто толкал эту науку, буквально пинками вперед. И он не смог напрямую скрестить пару генов. Паук, который доставляет свой яд и почти без вреда организму перестраивает его в фактически идеального суперсолдата, недостижимая высота для Коннорса. По крайней мере сейчас. В целом, мне страшно в это лезть. Серьезно, чуйка молчит, а вот мозгом я анализирую и понимаю, что если в эту тему покопать, по спине может не холод пройтись, а арктический холод, такой, что я дома запрусь с волосами, стоящими дыбом. Либо дело не в пауке. Честно говоря, звучит, как самая реальная теория, и я ее пока что и придерживаюсь. Все элементарно и просто, я мутант, а паук был не более, чем катализатором, и, банально, был ядовитым. Опять же, в иной ситуации у меня волосы начинают шевелиться, прямо на ногах от мыслей, что можно сделать, обладая знаниями тех, кто создал такого паучка. Но в целом, если вернуться к выбору какой-либо фишки, идей нет. То есть они есть, но пока что все это выглядит не очень убедительно. Мне нужны знания, много знаний. Как их достать? Пока, если честно, без понятия. Разве что идти вперед, переизобретая то, что, допустим, за Тони Старка изобрел еще его отец. Это долгий кропотливый процесс, который далеко не факт, что не упрется в какую-то проблему, которую я не смогу решить по каким-то причинам, не зависящим от меня, например, в деньги, или в любые другие ресурсы, хотя бы те же вычислительные. Поэтому технологии я пока все же откидываю. Может быть, если мне удастся добраться до какой-то технологии Старка, я и смогу провести реверс-инжиниринг, но самому проходить этот лабиринт Минотавра мне не очень хочется. Особенно, когда по биологии я получил все идеи Коннорса, те самые, которые за закрытыми дверьми и не публикуются нигде. Но это куда опаснее технологий. Для меня, это такая своеобразная палка о двух концах, что же по итогу мне выбрать. В таких размышлениях я и пришел домой, упав за свое рабочее место и слушая ежедневный доклад Гвен, продумывал, что делать дальше. Ну, получается, муравью хуй приделать. Поэтому я оделся в свой костюм и пошел гулять по ночному городу. Сегодня произошло очень странное ограбление банка. Никто ничего не заметил, а деньги пропали. Случай интересный, при этом на уме сразу появилась одна кошка, которая в теории могла такое провернуть. Но грабить банк, это, конечно, мощно. Поэтому я и поспешил посмотреть, оценить визуально, что происходит. Посмотрел, банк, прикольный, какой-то я сегодня слегка туповатый, но в целом, факт остается фактом, банк самый обычный, со всех сторон не видно никаких вмешательств, а внутрь я не смогу зайти, мало того, что там камеры, так там еще все и оцеплено полицией. Я, конечно, крут, но рисковать спалиться на месте преступления, где все будут рады найти крайнего, не хотелось бы, поэтому я, осмотрев здание, тихонько съебал в поисках приключений, а если точнее, на другой вызов, в этот раз пожарных, где-то пожар, и мне в очередной раз вытаскивать какую-то малютку из пламени. На самом деле я удивляюсь, как часто взрослые бросают своих детей и вспоминают о них уже будучи на улице, хотя, скорее всего это базовый инстинкт, или просто закон больших чисел, не знаю, в целом, мне главное спасти, кого смогу, ну, или умру пытаясь. Пол костюма себе спалил нахрен, а еще половина моей кожи сейчас представляет из себя прожаренный стейк. Ладно, не все так плохо, но ощущения не из приятных. А возвращаться домой еще совсем рано, прошло не более 2 часов, как я вышел в патруль, и уходить домой сейчас, ну, я не хотел. К моему счастью или, может, несчастью, лежал я на крыше недалеко от какого-то ломбарда, довольно элитного, хочу сказать. Поэтому я удивился, когда увидел, как из аккуратного кружка, вырезанного в стекле витрины, вылазит какая-то фигура в черном, а потом довольно сносно начинает забираться по зданию вверх. Ну, и эту фигуру я уже ждал на крыше, куда она так упорно забирается, лежа на каком-то металлическом коробе с выходом из вентиляции или охлаждения, рука под голову, сам лежу на боку и смотрю, как она забирается на крышу, не сразу замечая меня. Оказалась-то фигурка ого-го. Очень фигуристая девушка, обтянутая в латекс, окантованный мехом, с маской на лице и серебряными волосами. Ага, значит Фелиция у нас таки черная кошка. Привет, весело поздоровался я, помахав свободной рукой. Чего делаешь, Человек-паук? Как-то полуутвердительно произнесла она. Ага, он самый, кивнул я, назовешь причины, почему я не должен тебя прямо сейчас спеленать и оставить в том самом ломбарде. Потому что им заведуют плохие дяди, и воровать у преступников морально правильно, уточнила она, уже расплывшись в улыбке, но будучи очень настроенной. Я думаю, очень многие прозрели, когда я голыми руками пробил броню носорога. Так-то оно так, да только откуда мне знать, что ты не врешь, а? Произнес я, одним быстрым движением подскакивая и садясь. Может быть, ты поверишь на слово, мило улыбаясь, протянула она букву «Р» на кошачий манер. Слушай, я сегодня немного не в настроении, по видимым причинам, произнес я, показывая на запекшегося себя, представляешь, лучше не добавлять на кипящее масло воду. Так вот, если ты не поняла, мне нужны доказательства. Именно в этот момент пришел ответ от Гвен. Она взломала древненькую систему безопасности в ювелире. Грязных денег там полно. Понимаешь ли, продолжая играть, кошка начала мягко подходить ко мне, плохие дяди скупали у стариков украшения за сущие копейки. Переигрывает. И я решила помочь старикам, и заодно наказать плохиши, прямо как ты, похва. Именно в этот момент кошка подошла ко мне почти вплотную и, дождавшись, по ее мнению, момента, когда я расслаблюсь, попыталась ударить меня между ног, хорошая попытка. И тут же поняв, что ее план провалился, дернулась в сторону, впрочем, ее ступни тут же оказались привязаны паутиной к полу. Действительно хорошая, будь я не сильнее обычного человека, и что будешь делать теперь, красотка? 4. Глава 2. Старк Экспо. Часть 1. Может быть, договоримся, сексуально выгнувшись, произнесла кошка, перестраиваясь обратно в режим соблазнения. Ага, дай только придумаю, что с тобой делать, закатил глаза я под маской, подходя к ней поближе, но для начала ответь, это ты ограбила банк? Какой из? Все еще сексуально подняла бровь воровка. Как хорошо, что этот момент снимает камера на груди. Тот самый, где следов не нашли, подошел я еще ближе, хотя это не твой стиль, не так ли? Ты ломаешь витрины и довольно грязно собираешь все, что под руку попадется. Что? Так что да, думаю, это не ты, произнес я, тот грабитель слишком хорош. Что? Ой, а вот и злость на личике. Я самый лучший грабитель, я черная кошка, я училась у самого кота, лучший тот, чье ограбление заметили спустя почти сутки, добавил я, а следов нет вообще, Это дилетант. Нехило я ее задел. Видимо, по-больному. Надо разузнать, кто такой этот кот, у которого она училась. Я могла бы лучше. Я специально оставляю следы. Это послание, понятно тебе, для лучшей воровки ты слишком легко поддалась эмоциям. Хмыкнул я, на что получил удар в лицо, от которого я чуть попятился. А когда я опомнился, она все еще была на месте, но почти выбралась из паутины. Пришлось еще немного опоминаться, чтобы она смогла выбраться и свалить. Это, видимо, ее первая вылазка была. Она же в курсе, что я бы ее все равно мог догнать. Как вообще можно соревноваться со сверхчеловеком, который умеет летать на паутине, будучи простой девушкой? Эти поддавки слишком поддавочные. Но делать было нечего. На самом деле ловить я ее не хотел. Все-таки она антигерой, а не злодей. Вроде бы, да, я поверил своим обрывкам ассоциаций. Но Гвен сейчас пробивает информацию, поэтому я смогу легко убедиться, что там кошечка себе думает. Если просто воровка, то в следующий раз сдам. Если Робин Гуд, то хрен с ней, пусть дальше ворует себе у разных мразот. Не жалко, сам таким занимался, пусть в меньших масштабах. Осталось только перекинуть записи, дать на анализ Гвен. Сам я поверил кошатине, что она не крала. Осталось, чтобы мой и обработал, правда это или ложь. Маска, конечно, будет мешать, но что поделать, основные эмоции должны быть читабельными. Ладно, сейчас в любом случае, домой, надо бы костюм обновить. Сейчас бы неплохо, чтобы мне хоть какие-то идеи о модернизации пришли в голову, но пока, голяк, в душе не знаю, что можно сделать, жалко. Итак, дети, помним, у нас сегодня после уроков экскурсия в Старк-Экспо, так что не расходимся. Черт, я совершенно забыл, а это был последний урок, а после экскурсия, твою-то, ассоциации, конечно, проскочили и не обещают ничего хорошего, даже скорее наоборот, жопа-то еще предстоит. Так, ладно, у меня мой ноутбук в рюкзаке и мой костюмчик на мне, думаю, прорвемся. Я, вроде как, очень хороший программист, да, вот стресс-тест, можно сказать, и, честно говоря, видимо, что-то в моем настроении проскакивало такое, что даже Фелиция недоуменно на меня поглядывала, но не лезла. Ну и слава богу, по классике нас, как стадо, загрузили в автобусы и повезли. Честно говоря, первые мои мысли были, что мы там нужны для массовки. Ну, типа, чтобы пустыми места не выглядели. Но мое мнение полностью изменилось, когда мы подъехали к арене для выступления. То, что мы там будем, скорее привилегия. Не знаю, почему нам это не разжевали и не вложили в голову, потому что как будто бы большинство не уловили факта, что нам охренеть как повезло. Потому что на эту экскурсию люди за очень много денег покупают билеты, а нас бесплатно завезли. Пусть и не на самые хорошие места, скорее даже на галерку. По факту, из-за этого меня отпустило. В целом, я сел как можно более незаметно, тут же доставая ноутбук. Для начала надо хакнуть сеть и подключиться к ней. Надеюсь, она не локальная, ха-ха. Ну, нет, вроде, роботы без проводов работали. Так что я был рад, что написал свою систему. Потому что так, даже если меня засекут, не выйдут в жизни. И рад, что внедрил сюда Гвен. Тут был общественный хороший Wi-Fi, через который я и связался с ней. И по итогу мы оба начали работать над одной проблемой, попыткой нащупать контакт к местным роботам. И, честно говоря, я был уверен, что у Гвен не получится. Все-таки она не слишком сильный искусственный интеллект, поэтому какую-то ерунду может и хакнет, но сеть топовой военной компании Hammer Industries. Готово, пришло уведомление от Гвен мне в чате. Что? Секундочку. Она взломала их сеть. Как? Либо мне надо внимательнее посмотреть, что я там запрограммировал, либо у кого-то очень дерьмовый фаервол. А вот дальше какой-то очень неплохой лед. Не знаю, какой смысл ставить такой дерьмовый фаервол на сеть, но такой хороший на связь с роботами. Ох, жесть. Ладно, пора бы дальше попробовать полидорубить. Вот только, когда я уже чуть разобрался в их оболочке, выступление началось, и одного за другим начали показывать разные типы роботов. Черт, выглядит монструозно. Одноклассники рядом завороженно смотрели, открыв рты, и я понимаю почему. Выглядит это все и правда довольно круто, а от роботов прямо прет брутализмом. Правда, очень странная информация проскакивает в сети, как будто на любое движение, а их было немного, всего одно, если точнее, отдавали чести, проскакивает своя команда со стороны, это же ненормально, нет, Кто будет настолько подробно управлять роботами? В целом, дальше пошла какая-то стандартная патриотическая муть, и как я рад был видеть железяку, словами не передать. В целом, все идет так, как у меня в голове, поэтому я не сильно волновался. Даже наоборот, у меня появился один очень хитрый план. У роботов в груди пусть и более худшая версия реактора Старка, но, по тем же технологиям, вполне можно попробовать что-то слегка украсть. А что, я же не планирую продавать или сильно светить технологию. Просто аккуратно стырю, а там посмотрим, что дальше делать будем. Правда, лед все никак не давался. Вызов реально оказался довольно серьезным. Как будто стараюсь поймать мышь за хвост, а она все ускользает и ускользает. А время тикает. Буквально уже с секунды на секунду что-то произойдет. По системе прошла какая-то своеобразная рябь, говорящая о том, что роботам пришла целая пачка команд. И да, даже бывший костюм Железного Человека уже наставил пушку на Старка. Че черт, не успеваю. Везде началась паника, и я, не выбиваясь из толпы, захлопнул ноутбук и побежал, куда глаза глядят. Как и все, в итоге остановился на туалете. Взлом идет уже скорее всего с другой стороны, так что можно слегка поддать газу. Все пошло легче, когда мои ассоциации подкинули одну единственную фразу. «Попробуй русский», и я попробовал. Еще минута, и я смог получить частичный доступ. Кажется, ломать сильно события не буду, просто заставлю одного робота отдалиться от других и вырубиться. Почему-то не получилось. Черт, я не знаю, кто придумал эту десятирную защиту с подвыподвертом, но мое уважение. Мало дойти до роботов, необходимо, видимо, отдавать команды каким-то определенным образом. Но ничего, на карте я увидел одного, который стоял в отдалении и, видимо, уже был выбит Старком. Ну, или тот, кто это затеял, хочет, судя по всему, его взорвать, причем именно там. В чем логика, понять сложно, в конце концов там просто жилая застройка. И, теперь время Человека-паука. Рюкзак с ноутбуком пришлось паутиной прицепить под крышу, а самому на всех парах нестись к тому роботу. Он просто неподвижно стоял, поэтому я тут же открутил ему голову и полез внутрь. Поначалу я хотел забрать всего его, но, учитывая повсеместные крики, понял, что времени нет. Черт, ладно, разорвать железо и достать сам реактор получилось за несколько секунд. Теперь его приклеить отдельно куда-то и можно лететь на помощь людям. Впрочем, прилетев обратно на место, оказалось, что им помощь не сильно и нужна. Роботы сосредоточены только на Старке, поэтому все спокойно сбежали. Ну, настолько спокойно, насколько смогли. Отлично. Все тихо-мертихо начался диалог между мистером Старком и тремя неизвестными людьми, оповестила меня Гвен в наушнике. «А ну-ка подключи меня», — решил я. «Ты помешала мне», — произнес мужской голос. «Почему ты мне не сказал?» — тут же ответил женский. «Куда я попал? Может, чатом ошибся? Когда в самолете я приготовил тебе омлет, я намекнул. Опять тот же мужской. Эй, отложите это на медовый месяц», — вклинился в спор еще один женский голос. «Похоже, все на тебя одного. Чудно, Пипер. Сейчас ты здоров, как бык», — легко ответил Старк. «Не бесись. Я принесу официальные извинения, как только отобьюсь от хаммероидальной атаки». «Отлично. А могли быть в Венеции?» «О, брось. Даже не знал, что у Hammer Industries есть свое ток-шоу», — произнес я, чувствуя, что диалог почти закончился. «Кто это?» — слегка запихано уточнил Старк. «Не знаю», — ответил все еще анонимный женский голос. «Кто-то подключился к системе Хаммера». «Да-да, это я», — усмехнулся я, «ваш несравненный Человек-паук». «Тот парниша в красно-синем трико», — хмыкнул Старк. «Ой, а вы тот старичок в консервной банке?» Тут же ответил я. «Где ты сейчас? Я помогу». «Нет уж, спасибо, обойдусь без помощи парня в три». «Он в центральном парке», — ответил за него анонимный женский голос. «О, мадам, мы не представлены. Кто это? Мне просто интересно». «И это отлично», — ответили мне, завершая разговор. «Хамка». Искусственно возмутился я, несясь на всех парах в парк в виде ядра атома. «Гвен, подключи меня к диалогу между нашими железными дровосека. Только не пытайся ломать, просто вежливо постучись». Секунда прогулки и, видимо, вежливого общения и между собой, и вот я уже могу слышать тяжелое дыхание обоих. «Уже запыхались?» Вклинился я в их диалог, к которому даже не прислушался. «Парень, тебе действительно тут не место», — чуть более серьезно произнес Старк. «Что ты можешь сделать против роботов?» «Кто это?» — раздался голос железного воителя. «Судя по всему, видимо, совсем не смотришь новости, то они, чуть растянул я имя Старка, рассказывай уже свой суперский план, и мы закончим с этим. Ты как-то подключился к системе Хаммера и хочешь, чтобы я тебе вывалил все на духу, может, ты и есть злодей, в полусуточной манере продолжил пикировку Старк. Ты, видимо, совсем не смотришь новости. Эй, прием, я Человек-паук, знаешь, типа, герой, людям помогаю, слегка решил вылить сарказма я, не один ты у нас хороший хакер, Старк. Эй, погоди, ты Человек-паук, очнулся третий действующий персонаж. 5, глава 2, Старк Экспо, часть 2, ура, дошло, воскликнул я, может уже подумаем над планом, сюда летит десяток другой роботов. Вот дерьмо, воскликнул Старк, ты действительно уделал эту махину подручным мусором, который, видимо, только что загрузил записи из интернета. Черт, ты Человек-паук, повторил Роуди. Похоже, у кого-то появилась новая фанатка, подколол своего друга Старк. Я думаю, ты у него все же на первом месте, тут же ответил я, потому что меня это тоже касалось. В конце концов косплеит он именно Железного Человека. Черт возьми, я думал ты просто еще один костюм Старка. Наконец-то догрузился наш чернокожий товарищ. Эй, в один голос возмутились мы с Тони. Я бы сделал костюм намного красивее, мой костюм намного красивее, произнесли мы со Старком одновременно. А что, расцветка похожа, а поверить в прыгающего на метры человечка, трудно, ответил Роуди, даже пожав своими механическими плечами, в любом случае нам надо занять высоту. Самая мощная пушка будет на той горе. Как будто Капитан Америка для тебя какая-то шутка, закатил глаза я, впрочем, добавив, окей, окей, приманка так приманка, ясно, понял, произнес Тони и повернулся в ту сторону одновременно с Роуди. «А ты где будешь?» – спросил Старк. «Куда ты идешь? Ты это о чем?» «Про пушку я говорил о себе». «О, господи боже!» – закатил я глаза. «Твой костюм – это просто отрыжка Hammer Industries, который спаян из самого первого более-менее работающего образца Старка. Ты серьезно думаешь, что пулемет на плече – это аргумент? Я сам выбирал». Хотел было возмутиться Роуди, но тут вокруг нас начали буквально падать роботы, чуть сгибаясь при падении и поднимаясь следом обратно, потом обсудим. А дальше слов уже не было, с роботами не поболтаешь. Мы просто начали крошить консервные банки. Если честно, было видно, что в данном случае брали количеством, а не качеством. Да и спешили, судя по всему. Потому что, пока Роуди и Тони шинковали их с огромной легкостью своим оружием, я с такой же легкостью сминал их броню. Увернуться от ракеты, подтянуть себя на паутине и с разгона зарядить ногой по голове, отрывая ее. Зачем делать роботов человекоподобными? Да еще и наделять чем-то важным эту черепушку? Видимо, весь вопрос во времени. Банально не хватало времени переделать уже запущенные производственные линии, да и от заказчика могли поступать требования. Пока робот падал, мне хватило ума отцепить его руку, прямо как в Терминаторе, и начать из нее отстреливать других ракетометчиков. Пусть эти два железных дровосека Месяткова поближе. Хотя, честно говоря, софт – дерьмо. Они же почти в тупую идут. Управляя ими кто-то вручную, то у нас было бы куда больше проблем. А так тупые железные болванчики. Ну, либо тот, кто управляет, совершенно не играл в ЦЦ, да и любые другие стратегии. Но, что еще более вероятно, он скоро будет тут. Видел я, как мужик с хлыстами чуть не ухайдокал Тони. В целом, учитывая, что боты потихоньку заканчиваются, я решил сильно не палиться. Вряд ли он меня может засечь как-то, оборудования у меня почти нет. Так что сюрприз можно и устроить. И после лазер-шоу от Тони, нет, действительно, нельзя было раньше это сделать. То, что они одноразовые, это не ответ. Впрочем, неважно, мужик в костюме побольше, чем у Старка, с неплохим такими бумом приземлился, открывая свое лицо. «У меня есть что-то особенное для этого парня», – произнес Роуди, – «я разворочу его бункер бывшей женой, они же от Хаммер». Начал было я, но ракета из плеча пульнула, а мужик даже лицо не закрыл. Понятно почему, ведь ракета, легонько стукнувшись о броню, упала вназемь, Industries. Господи, почему все такие идиоты? Уже тише закончил я, смотря, как они начинают драку. Ага, на свой костюм мужик явно не пожалел усилий, и пулемет его даже не царапает, и выстрелы Тони едва-едва наносит урон. А вот хлыстами тот работает очень даже хорошо. Не прошло и пары минут, как он обхватил шею обоих моих союзников ими, зачем-то открыв голову. Мне кажется, он все-таки идиот. Впрочем, это был как раз мой выход. Паутиной зацепившись за костюм дурака, я тут же подлетел к нему, нанося нокаут ногой. Маску он закрыть не успел и просто осел наземь. Мне даже как-то слегка неудобно стало. «Ну, ты это», — произнес я, ломая руками его костюм, чтобы отключить источник питания. Хлысты все еще удерживали молчаливых Роуди и Тони. «В следующий раз не выпендривайся». «Ага, нашел». Тут же электричество пропало, и оба моих товарища оказались на свободе. А я обклеил паутиной нашего нетоварища. «Как-то обломал ты весь красивый финал, парень. Первое, что сказал Старк, когда смог опомниться и сесть. Второе, что он сделал, открыл шлем. Этот финал не случился бы, если бы ты не был в запое», — закатил глаза я. «Откуда ты знаешь, в запое он или нет?» — произнес Роуди, который явно забыл наш разговор про его костюм недавно. «Болванчики вокруг легко умирали от автоматной очереди у тебя из рук. Сам этот дебил времени без маски провел больше, чем с маской, а все, что имел его костюм, это нормальную броню и два хлыста», — закатил глаза я. «Эй, я только недавно умирал», — ответил аналогичным закатыванием глаз Тони, — «дай мне поблажку». «Угу», — буркнул я, — «не забудь все эти подделки собрать, потому что тут вряд ли встроена защита от реконструкции в отличие от твоего первого костюма. А также советую пересмотреть выбор друзей. Передача твоего имущества властям США не лучший признак дружбы. Не болейте», — выдав этот спич, я попросту прыгнул вверх на одну из железных балок, а потом еще раз, улетая подальше. Как-то выбесила меня эта ситуация. Бухущий в хламину Старк, до мозга которого хоть что-то адекватное доходит с задержкой пару минут, якобы его друг, который нагло стырил его костюм, причем ни разу не видел, чтобы он, как Старк, помогал кому-то. Ладно, тут, может, я несправедлив, этот костюм только сейчас доделали, но тем не менее, так-то понятно, Тони таким образом просто наследство оставлял, но все равно как-то неприятно на душе при мыслях о том, как Старка обложили. Этот же идиот Роуди тут же попер костюм прямо в руки прямому конкуренту своего лучшего друга. Я бы такое счел даже не предательством, а буквально ножом в спину. Хорошо, что Старк не идиот. Если верить базе Хаммера, то демонстрировать его костюм, а именно самые важные детали вроде реактора и сопел на конечностях, не смогли. Реакторы же роботов явно качеством едва ли дотягивают до даже прошлого старковского. Что-то они умудрился намутить. Сейчас даже страшно подумать. Даже не страшно, а скорее завидно. Очень и очень. Я пока могу только сраную паутину делать. Ну и искусственный интеллект. Да, конечно. Ладно, где там мой припасенный реактор? Разобрать дома ядерный реактор, что может звучать проще. Ха-ха. На самом деле это реально очень сложно, но, учитывая мое оборудование, не невозможно. Конечно, даже до самых первых реакторов Старка в нормальных условиях не дотягивает, скорее всего, но тут главное понять механизм, а там уже моих мозгов, которых, надеюсь, поболее чем у идиота, который додумался сделать механического ковбоя, хватит, чтобы сделать что-то нормальное. В конце концов мне и энергии столько не надо, летать на реактивных соплах и стрелять лучами энергии не планирую. И в целом, аккуратно разбирая реактор, под специальным микроскопом, до меня потихоньку доходило, насколько все гениально и просто, можно сказать, своеобразный велосипед от мира ядерной физики. Когда смотришь со стороны, кажется, что придумать может любой, а на деле столько мелочей. В целом воссоздать что-то подобное я смогу. Пока что мне это на костюм не очень надо, но автономное питание для моей лаборатории, отличное приобретение. Жалко только, что я наказан. Да-да, я спас одного гениального придурка и еще и наказан. Почему? Потому что меня на экскурсии не смогли найти. Ну, точнее после суматохи, начали пересчитывать, конечно, меня не досчитались, позвонили тете, мол, не пришел ли я домой, и послали в 911, которые уже разгребали завалы сообщений, что, мол, ищите, вот такой вот должен быть. А я тем временем делал что? Правильно, летал по городу, решив, что ничего страшного не случится, если я отлучусь, полетаю и слегка поворчу на всех вокруг. Мне иногда кажется, что мой невероятный искрометный юмор потихоньку деформируется в ядовитый сарказм. Какая-то слишком резкая у меня реакция на тупость. Впрочем, ладно, это дело такое. Наказание у меня, конечно, получилось странное. Вместо того, чтобы запереть меня дома, как это делают с подростками, Дядя с тетей выставили условия. Катись, мол, три раза в неделю хоть куда-нибудь гулять. И чего это они? Я, блин, большую часть дня провожу на улице. Правда, как человек-паук, а остальное время сижу в подвале. Кажется, меня подозревают в затворничестве. Впрочем, не безосновательно. Что и у кого делать, я понятия не имел. Организм требовал немного природных занятий, а именно секса. Настойчиво так требует.